Но Мэри, которая в это время уезжала в школу и редко бывала зимой в лесу, никогда этого не слышала. А если бы и услышала, то ничего бы не вспомнила. Конец сказки. Примечание автора. Возможно, многие читатели не поверят в волшебные метелки. Я могу только процитировать письмо, полученное мною от фирмы «Харрод» в ответ на запрос по поводу цен на подобный товар. Поскольку потребность в этом товаре ограничена, и современный подход предполагает изменение расцветки, веса и использования пластмассы, не говоря уже о потребностях в удобстве, они могут быть сделаны только по специальному заказу. За последние несколько лет популярность метлолетов возросла и в качестве транспортного средства, и когда они оснащены дистанционной системой управления, приспособленной к дополнительным нагрузкам для традиционной уборки садового мусора. Мы можем предложить вам экземпляр, сделанный из водоотталкивающего пластика, армированного углеродным волокном с нейлоновыми прутьями. Он может быть черным, коричневым или пастельных тонов. Двухтактный двигатель выполнен из алюминия, что снижает весовые параметры и снабжен пропеллером. Смазка осуществляется каждые 100 лет или через каждые... миллион километров. За дополнительную плату могут быть установлены следующие аксессуары: специально подобранный телескоп и кофеварка. Подобные работы исполняются на заказ, и в приобретении метлолета возможна задержка на несколько лет, поэтому нам необходимо как можно быстрее получить подтверждение любого заказа. Начальная цена 874 фунта 75 пенсов. Мне кажется, что теперь есть более дешевые немецкие модели, но последние сообщения о них неудовлетворительны. Метлолет остается лучшим вариантом. Конец примечания. Конец книги. Отфрид Пройслер, «Маленькая Баба-Яга» и другие сказки. Издательство «Эксмо Пресс», 2000 год. 2003 год. Читала Лора Луганская.